Большая часть его писем сохранилась лишь в копиях, сделанных Лукницким перед отправкой. Если он действительно работал на ЧК или ОГПУ, то подобные письма должны были доказать полную аполитичность Ахматовой. Она отвечала Шилейко, писала ему о здоровье Тапы и просила позаботиться о себе. «Не ленись топить. Кушай по-человечески. По возможности не выходи. Холод жестокий». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. ОРСС. 1998. Том 2. Страница 107. Тапа стал источником трений с Пуниным. 1 сентября 1927 года Ахматова пишет Шилейко. «Тушин, еще одно имя собаки, совсем меня измучил. Я снова за ним ухаживаю. Пришли мне доверенность. Мне нужно платить Пуниным за квартиру, а у меня совсем нет денег. Лукницкий не писал тебе о сантехнике?» Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС. 1998. Том 2. Страница 115. Ахматова и Лукницкий вместе занимались ремонтом квартиры Шилейко. И сантехник был абсолютно необходим. Последний раз кран в ванной срезали, и квартира осталась без воды. В августе 1928 года Ахматова писала Шилейко. «С Тапой большая беда. У него рак. Сегодня операция. Я возилась с ним все лето, но ему становилось хуже. Теперь он уже неделю в больнице, сказали, что надо резать. Содержание? 1 рубль в день. Операция бесплатна. За лекарство я уже заплатила. У меня больше нет твоей доверенности. Когда ты приедешь? Очень жаль собаку. Она все понимает». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал УРСС 1998. Том 2. Страница 124. Здоровье Ахматовой снова ухудшилось. 12 июля Ахматова писала о том, что собирается лечь в больницу и пройти обследование. Обстановка в доме ухудшалась, и одной из главных причин этого стал приезд сына Ахматовой, Льва. В 1928 году Льву исполнилось 16 лет. Он уехал из Бежецка и поселился вместе с матерью и Пунинами в фонтанном доме. Его приезд еще больше обострил напряженность. Льву нужно было получить хорошее образование, а это было возможно только в Ленинграде. Власти относились к нему подозрительно. Неудивительно. Они боялись, что дети казненных могут лелеять мысли о мести. С помощью брата Пунина, Александра, Льва зачислили в школу. Александр Николаевич работал директором школы. Он намеревался поступить в Ленинградский университет, чтобы изучать историю Центральной Азии. Отец одобрил бы выбор сына. Жизнь Льва складывалась непросто. Последний раз он видел отца в мае 1921 года. Гумилев стал для сына героем и легендой на всю жизнь. В Слепнево и Бежецк Гумилев приезжал всего несколько раз, но Лев до мельчайших подробностей запомнил приезды отца. Именно Гумилев пробудил в сыне интерес к истории. Он привез ему книги о завоевании Италии готами. Бабушка считала эти книги слишком сложными, но мальчик с удовольствием их прочел. Даже если он многого и не понял, то запомнил это на всю жизнь. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Интересно, что свои воспоминания о детстве Лев Николаевич начинает именно со встречи с отцом. Это единственное упоминание об интересе, проявленном отцом к образованию сына. Но и тут Гумилев пошел наперекор Ахматовой, которая никогда не одобряла увлечение Льва. Лев вспоминает, как Гумилев рисовал картинки, изображавшие подвиги Геркулеса, и сопровождал их стихотворными объяснениями. Картинки не сохранились, но Лев запомнил все стихи, которым научил его отец. Жизнь Льва в доме Пуниных была непростой. Дискомфорт был не только психологическим. В квартире Пуниных просто не было комнаты еще для одного человека. Льву приходилось спать на сундуке в коридоре. Кроме того, Пунин опасался, что сын казненного поэта может навлечь подозрения на его семью. Лев никогда не любил Пунина, и вовсе не потому, что тот явно проявлял свою неприязнь к нему. Сергей Лавров, познакомившийся с Львом Николаевичем в конце его жизни, утверждает: «Я думаю, что Лев Гумилев знал заметку-донос Н.Н. Пунина на своего отца». Лавров цитирует статью Пунина, опубликованную в журнале «Искусство коммуны». Примечание. Лавров. «Судьба и идеи». Эта статья, написанная за 3 года до казни Гумилева, производит неприятное впечатление своим заискивающим тоном и полным согласием с исключением Гумилева из российского литературного мира. С каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года, отчасти потому, что перестали писать, или, по крайней мере, печататься некоторые критики и читаться некоторые поэты, Гумилев, например. И вдруг я встречаюсь с ними снова в советских кругах. Этому воскрешению я в конечном итоге не удивлен. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь, да и подымет свою битую голову. Примечание. Статья Николая Пунина «Искусство коммуны», номер 1, декабрь 1918 год. Цитируется по книге «Лавров. Судьба и идеи». Пунин встречался с Николаем Гумилевым в августе 1921 года во дворе тюрьмы. Лев не мог знать об этом, переступая порог пунинской квартиры. Воспоминания Льва о своих отношениях с Пуниным вполне согласуются с воспоминаниями самой Ахматовой и Эммы Герштейн, хотя надо признать, что с такой же горечью он относился и к матери. И часто его отношение было несправедливым. Естественно, что Пунин не мог отнестись к мальчику со всей щедростью. Это противоречило его натуре. Лев был очень умным мальчиком. Он страстно стремился к знаниям, но он отвлекал на себя внимание Ахматовой, а Пунин, несмотря на собственную неверность, хотел, чтобы это внимание было сосредоточено только на нем. Ахматова всегда с горечью вспоминала недовольство Пунина приездом Льва, но дочь и внучка Николая Николаевича опровергали ее утверждение. Примечание. Интервью Селен Файнштейн. Москва. Сентябрь 2003 года. Характер Пунина все представляют по-разному. Ирина Пунина, которой к моменту приезда Льва было 7 лет, очень тепло вспоминает о доброте отца –